Аннабель. Днем во вторник на перехватывающей парковке было тихо. До сих пор я видел ее лишь в 7 утра, когда она еще пуста, несмотря на забитые автобусы. Теперь же мне пришлось ехать в дальний конец, чтобы найти свободное место. Увы, придется идти пешком до остановки, потом обратно до дальнего края парковки, а затем, вне всякого сомнения, ставить машину в 3 или 4 улицах от дома. Утром я не пошла на работу, проснувшись со страшной головной болью и тошнотой. Я ожидала, что мне не полегчает до вечера, но к 11 часам боль поутихла, а дома все равно делать было особо нечего. В автобусе зазвонил мобильный. Подобное случалось столь редко, что я каждый раз вздрагивала. Я начала шарить в поисках телефона, вибрировавшего и игравшего с металлическим призвуком мелодию Моцарта, копаясь в груди ненужного хлама, который постоянно таскала с собой. Звонок все нарастал, притягивая неодобрительные взгляды сидевших рядом. Наконец, когда я уже решила, что на том конце сдадутся и звонок уйдет на голосовую почту, я нащупала дрожащий телефон. «Алло!» Последовала пауза. И я снова подумала, что там положили трубку. «Алло, это Аннабель?» «Да», — ответила я. «Может, это всего лишь рекламный звонок, от которого надо как-то отделаться?» «Я еду в автобусе и не очень хорошо вас слышу». «Это Сэм Эверетт», — раздалось в трубке. «Журналист из Брайерстоун Кроникл». «Ах, да, я получила ваше письмо». «Откуда у вас мой номер мобильного?» «Мне его дала одна женщина в вашей конторе. Прошу прощения, но она сказала, что вряд ли вы будете против». «Ну, конечно же. Кейт решила, что я не буду против, как обычно». Я слегка разозлилась, но сейчас это не имело никакого значения. «Да, полагаю, это не важно». «Отчего-то я считала, будто Сэм Эверетт — женщина, сама не знаю почему. Я просто подозревала, что журналист, интересующийся подобной историей, должен быть женщиной, сочувственной и доброй. Может быть, мужчина Сэм Эверетт относится к этому совсем иначе? Вдруг его привлекают трупы, разложение, насилие?» «Вам удобно говорить?» «Не совсем. Я в автобусе еду на работу». «Ага. Может, встретимся позже? В котором часу вы заканчиваете?» «Боюсь, я и так опаздываю», — ответила я. «Это ненадолго. Послушайте, я в центре города. Могу перехватить вас на остановке и угостить кофе. Что скажете?» «Ну...» Если честно, на работе даже не знали, что я приду. Я никому не звонила, рассудив, что ни Кейт, ни Билл на звонок не ответят, а даже если и так, то вряд ли их это особо взволнует. «Был бы вам крайне признателен», — сказал Сэм. «Думаю, мы действительно можем помочь друг другу». «Никто это всерьез не воспринимает, а люди тем временем умирают». «Да», — ответила я. «К чему он клонит? Мне стало не по себе». «Так вы встретитесь со мной? На каком автобусе вы едете?» Я назвала номер, и он воспринял это как знак согласия. «Выходите за остановку до торгового центра, я буду вас ждать. Увидимся через несколько минут». Он отключился. Убрав телефон обратно в сумочку, я посмотрела в окно на дома вдоль дороги. Большие дома, просторные лужайки перед входом. Автобус притормозил рядом с домом, который выглядел нежилым. Занавесок на окнах нет, газон зарос, сквозь трещины в камнях пробили сорняки. Есть ли кто-нибудь внутри? Кто-то, кто ждет, что его найдут. Несколько минут спустя автобус свернул на Хай-стрит. В 400 ярдах впереди виднелся вход в торговый центр. Первый из двух моих возможных остановок, здесь или у военного мемориала. От торгового центра я обычно шла через аркаду, пустую и холодную по утрам, но в это время дня там полно было покупателей. Толпились они в автобусе, собираясь выходить. Вот почему он попросил встретиться на следующей остановке. Там я была бы одна. Ему не пришлось бы гадать, кто я, и не было бы риска, что я незаметно уйду. Встав, я прошла в переднюю часть автобуса, держась за стойку и покачиваясь, пока автобус подпрыгивал на рытвинах. Через ветровое стекло на остановке виднелась одинокая фигура, а когда автобус подъехал ближе, я поняла, что это Сэм Эверетт. Он был моложе, чем я ожидала, и определенно моложе меня. Не старше 25. Аккуратные очки, длинные темные волосы, спадающие на воротник, черные джинсы и длинное черное пальто поверх футболки с эмблемой какой-то музыкальной группы. Мне показалось, будто я его уже видела, но не могла вспомнить, где именно. Сойдя с автобуса, я различила на футболке слово «палп» и слегка оттаяла, поскольку в университете это была моя любимая группа. Я улыбнулась. «Аннабель?» — спросил он, протягивая руку. «Я Сэм». «Очень приятно». «Зайдем?» Мы направились в кафе под названием «Ланчбокс». Когда-то здесь была дешевая закусочная, где питались в перерыв таксисты и кондукторы автобусов, но затем ее заново обставили и переоборудовали, и теперь здесь подавали панини и салат, наряду с традиционными английскими завтраками и сэндвичами. Я нашла столик в дальней части зала, и пока Сэм делал заказ, у стойки наблюдала за ним. На мгновение мне почудилось, будто вид у него слегка растерянный. Не знаю почему, но я считала, что журналист должен выглядеть не так. Внезапно я поняла, почему он показался мне знакомым. Это был тот самый репортер, который постучал в дверь в день, когда я нашла Шелли Бертон. Тот, который пришел с фотографом. «Спасибо», — сказала я, доставая кошелек. «Сколько с меня?» «Не беспокойтесь», — отмахнулся Сэм. Так или иначе, скорее всего, ему оплачивали все расходы, и я без дальнейших споров убрала деньги в сумочку. В кафе было тепло после уличной прохлады, и я почувствовала, как краснеют щеки. «Похоже, не слишком удачная идея», — подумала я, — «идти сюда с этим мужчиной». «Итак», — сказал он, — «когда на столик перед нами поставили два кофе, вы занимаетесь разложившимися трупами». «Вряд ли можно сказать, что я ими занимаюсь. Я пыталась выяснить, сколько их, и найти какую-то закономерность. Знаете, вам, наверное, стоило бы пообщаться с нашим отделом по работе с прессой, а не со мной». «Я пробовал, мне известны правила, но они вообще ничего не знают или просто не хотят говорить». «В самом деле?» «Возможно, вы не видите, но ваша организация весьма закрыта для прессы. Они сообщают лишь то, что, по их мнению, мы хотели бы услышать, а этого крайне мало». «О!» — удивилась я. «Я учился в школе с Райаном Фростом, сыном Эндрю Фроста. Я постоянно общаюсь с Райаном, мы до сих пор иногда отдыхаем вместе в выходные. В прошлую субботу я был у него дома, и там был его отец». «Прошу прощения, мне и впрямь трудно представить его тем Эндрю Фростом, которого я расспросил насчет трупов. Собственно, я уже какое-то время занимаюсь этой темой. Я посылал запрос относительно их количества, разговаривал с коронерами». Я посмотрела на него. Щеки раскраснелись, он взволнованно наклонился ко мне через стол. «И сколько вы нашли?» — спросила я. «Я не видела сегодняшнюю газету». 19, — ответил он. «Я насчитала 24, включая ту женщину на прошлой неделе». «Плохо», — сказал он. «Вам не кажется, между всеми этими людьми должна быть какая-то связь?» «Именно ее я и пытаюсь найти, но пока тщетно». «Они все такие разные. Разного возраста, разного положения, с семьей, без семьи. Не могу вычленить между ними никакого сходства. Может, стоит искать причины медицинского характера? Скажем, все они лечились у одного и того же доктора, или все лежали в больнице, или, не знаю, пользовались услугами социальной службы, или еще что-нибудь». «Вы слышали про хикикомори?» «Нет». «А что это?» — спросила я. Японский феномен. Целая часть общества. Чаще всего подростки, обычно юноши, уходят в добровольную изоляцию. Они запираются в своих комнатах и не высовываются оттуда годами. Почему? Теорий множество, но правды никто не знает. Считается, что это может быть обратная реакция на жесткую образовательную систему в Японии. Эти ребята обычно из состоятельных семей, с устоявшимся образом жизни. У них нет никаких явных причин бунтовать. Но такое впечатление, будто они не хотят больше жить. Но их стало так много, что явление получило свое название. Есть разные оценки их численности, но, вероятно, их где-то около 3 миллионов из 127 миллионов населения. Но они же не остаются в своих комнатах, пока не умрут. Обычно семья их кормит. Или они сами выходят посреди ночи в комбине. Ну, разновидность ночного магазина. Но меня интригует сделанный ими выбор. Он отхлебнул остывающий кофе. Свою чашку я уже осушила за пару глотков. Выбор уйти из жизни? Да. Выбор уйти из жизни по той или иной причине. Возможно, из-за апатии или в знак мятежа, кто знает. Вдруг мы имеем дело с чем-то похожим. Мятежа? Против чего? Не знаю. Вероятно, это лишь побочный эффект экономического спада, депрессия, отчаяние. Или в нашем обществе есть нечто такое, с чем они не желают иметь дело. Так что, может, вы и правы, следует обратить внимание на медицину, социальные службы и тому подобное. «У меня нет доступа», — сказала я уже пыталась. «А в материалах дел ничего нет?» «Нет никаких дел, в том-то и проблема. Это не убийство. Даже по большей части не смерть при подозрительных обстоятельствах. Это просто люди, которые умерли. Как только их забирает похоронная служба, полицию они больше не интересуют. Мы сообщаем родственникам, если удается их найти, и все. Никаких записей не остается. В том просто нет смысла. Насчет тех, у кого были родственники, у меня нет почти никакой информации. Интерес представляют лишь те, кто до сих пор не опознан». Он нахмурился и еще сильнее наклонился вперед, внимательно слушая. «Вы знаете, что это я нашла Шелли Бертон?» «В самом деле? Не знал». «Я живу в соседнем доме, почувствовала странный запах. Я думала, дом пуст, но она все это время была там». «Наверняка кошмарное зрелище», — заметил он. «Просто ужасная. Она...» Я вдруг поняла, что чересчур разговорилась, поддавшись чужому интересу. Ведь передо мной сидел не кто-то, а журналист. Он мог даже записывать нашу беседу. Об этом я не подумала. Идиотка. Это могло стоить мне работы. Неужели я способна на такую глупость? «Что?» — спросил он. «В чем дело?» «О чем вы?» «Не знаю, вы что-то вдруг забеспокоились». В наблюдательности ему нельзя было отказать. Вероятно, это профессиональное, способное замечать нервозность собеседника, умение задавать существенные и несущественные вопросы, способное запоминать длинные фрагменты разговора, а затем слегка их изменять, чтобы казалось, будто собеседник действительно сказал то, что ты хотел от него услышать, даже если он этого не говорил. «Мне нужно идти», — сказала я, вставая. «Аннабель, подождите». «Нет, в самом деле, спасибо вам за кофе, но мне надо идти». «Мы сможем еще увидеться?» Я остановилась, наполовину надев пальто, и уставилась на него. Слишком уж странно прозвучала его фраза. «Зачем?» Он поднялся, преграждая мне путь к выходу. «Я знаю, что для вас это важно», — сказал он. «Я не хочу никоим образом вредить вашей работе и не хочу доставлять вам неудобств. Что бы ни происходило, оно будет происходить и дальше. Мы должны попытаться убедить их, что нужно принять какие-то меры, А сделать это можно единственным образом, выяснив, что происходит на самом деле. Вы мне поможете? Я прикусила губу. Он стоял слишком близко, и мне это не нравилось. Я чувствовала себя припертой к стене во всех смыслах. «Не знаю, что тут можно сделать», — ответила я, — «я уже все перепробовала». «Самое сложное я возьму на себя. Мне нужны лишь данные, те, с которыми вы имеете дело каждый день. Я могу надавить на начальство, напечатав больше обо всех этих людях, и могу добыть эту информацию из других источников. Мне просто хотелось бы получить лучшее представление о том, кто они такие». «А как же закон о защите персональных данных?» — запинаясь, сказала я. «После смерти закон теряет силу», — ответил он. «Похоже, он заметил мою неловкость, поскольку отошел в сторону, пропуская меня. Позволите, я провожу вас?» Я что-то пробормотала в ответ, и он вышел следом за мной на залитую ярким светом дорогу. На тротуаре толпились покупатели, и хотя он шел рядом, нас то и дело разделяли. «Послушайте», — сказал он наконец, когда мы свернули на широкую пешеходную улицу, ведшую вниз по склону холма к реке. «Мне действительно хотелось бы поддерживать с вами контакт. Вы единственный из тех, с кем я говорил, кто воспринял случившееся всерьез». Я пытался подключить и своего редактора. Она согласилась начать кампанию, которая побудила бы всех поинтересоваться жизнью своих соседей, но мне до сих пор кажется, что речь идет о чем-то более зловещем, чем простое отсутствие общественного духа. Зловещем? Ну, вы поняли, в том смысле, что их убивают. Остановившись как вкопанная, я повернулась к нему. Вряд ли их убивают. — сказала я. — Вы впрямь так не думаете? — Нет никаких оснований предполагать, что их убили. В дома никто не вламывался. Не считая соседнего, — подумала я, вспомнив провалившееся внутрь кухни дверное стекло. Никаких травм, никакого насилия, они просто умерли. «Возможно, они отравились медленно действующим ядом», — сказал он. Или газом из бойлеров, или еще чем-нибудь. «Слишком натянуто», — заметила я. «К тому же нет улик. Почему вы решили, будто их убивают?» Щеки его покраснели, он понизил голос так, что пришлось придвинуться ближе, чтобы его услышать. «Может, и не убивают. Но кто-то явно в этом замешан. Не могли же они просто так взять и решить умереть?» «Почему бы и нет? Почти как ваши японские подростки». Мы пошли дальше. У подножья холма мне оставалось лишь перейти дорогу к полицейскому управлению. Не хотелось, чтобы кто-то видел, как я разговариваю с журналистом, и я придумывала повод расстаться с ним раньше. Сэм шел сгорбившись, сунув руки в карманы. Вид у него был задумчивый, словно он пытался найти какой-то решающий аргумент, который положил бы конец разнице во мнениях. Я остановилась на углу. «Мне в ту сторону», — сказала я, нетерпящим возражений тоном. «Приятно было познакомиться». «И мне», — ответил он. «Что такое? Неужели он так легко готов сдастся?» «До свидания, Аннабель», — он крепко пожал мне руку. Ладонь его была теплой. «До свидания, удачи вам». «И вам». Я посмотрела вслед Сэму, а потом повернулась и нажала на кнопку светофора, дожидая зеленого сигнала. В офисе не оказалось никого, кроме Кейт. «Я думала, ты заболела», — сказала она. «Почему пришла?» «У меня раскалывалась голова», — ответила я, снимая пальто и вешая его на стойку у двери. «Но сейчас все прошло». Я села, включила монитор, ввела номер пользователя, пароль и дождалась, когда пройдут все необходимые проверки, и можно будет приступить к работе. Как обычно, процесс занял целую вечность. «Пойду поговорю кое с кем», — сказала я Кейт, которая смотрела в окно в состоянии глубокой задумчивости. «Угу», — ответила та. Фрости сидел у себя. Дверь в кабинет была полуоткрыта. Я постучала. «Вы сильно заняты?» — спросила я. Он поднял взгляд от монитора. «Не настолько, чтобы вас не принять. Входите. Садитесь». Я опустилась на стул напротив его стола. «Только что встретила вашего друга», — сказала я. «Вот как?» «Сэма Эверетта». Фрост рассмеялся. «Я знаю Сэма еще с младенчества». «Вам известно, что он интересуется теми трупами и пытается уговорить своего редактора раздуть из этого историю». «И что вы ему сказали?» «Ничего», — быстро ответила я. «А что, собственно, я могла сказать? Ему следовало обратиться в отдел по работе с прессой, а не ко мне». «Боюсь, там как всегда. У отдела по работе с прессой свои планы, и, увы, наши трупы в них не входят». «Наши трупы? Неужели он, наконец, заинтересовался, причем серьезно?» «Вы знаете, что самый последний нашла я?» «Нет, не знал», — подался он вперед. «Это была моя соседка, поэтому я и начала разбираться, что к чему». «О, Господи, Аннабель, какой кошмар!» «Вы хорошо себя чувствуете?» Он говорил серьезно. «Да, вполне», — ответила я. «Вот только запах вряд ли скоро забудется». «Верно», — кивнул он. «Первый труп в своей жизни я увидел, когда мне было 18. Я служил стажером в патруле. Я пытался подготовиться заранее, но на самом деле это невозможно. Я пошел в тот дом. Соседи сказали, что не видели пожилую леди уже 3 недели. Я почувствовал запах, еще не дойдя до двери, а когда вошел... В общем, ничего хорошего там не было, она лежала в постели. А когда тело, наконец, сдвинули с места, ее скальп, прилипший к спинке кровати, слез с черепа. Меня стошнило на заднем дворе». «Меня не стошнило, хотя, может, было бы лучше, если бы стошнило. Мне просто пришлось несколько раз принять душ и выкупать кошку, которая извалялась в этой дряни». «Послушайте, вам не кажется, что дело принимает серьезный оборот? Это уже 24-й труп, и наверняка скоро появится следующий. Вряд ли вы сомневаетесь в том, что многих мы еще просто не нашли». «Да?» — спросил он. «А с чего вы взяли, что будут еще трупы?» Я прикусила губу, не в силах скрыть разочарование. Еще мгновением раньше я полагала, что он на моей стороне, в отличие от остальных, которые ничего не понимали. Но я надеялась, что хотя бы он что-то понял. Он знал, что от этой проблемы все равно никуда не деться. «Вы же сами знаете, что будут», — сказала я. Он посмотрел мне прямо в глаза. «Если будет возможность, попытаюсь еще раз поговорить с кем-нибудь наверху. Хорошо?» Под «кем-нибудь наверху» он подразумевал руководство, начальника управления или одного из главных инспекторов. Впрочем, все они видели мою презентацию на оперативном совещании, и у них имелись данные. Если это их не убедило, то не могло убедить уже ничто. «Предоставьте это мне», — сказал он, давая понять, что разговор окончен. «Хорошо», — ответила я, — «спасибо». Я встала, собираясь уходить. Фрости уже смотрел на экран компьютера, и я задалась вопросом, помнит ли он вообще о тех 5 минутах, что занял мой визит. Я ехала домой на автобусе, закрыв глаза и прислонившись головой к холодному стеклу. На работе я задержалась дольше обычного, пытаясь наверстать утренние часы. Тактическая оценка отставала от графика, но не совсем по моей вине. Из-за сбоя системы в центральном управлении база данных оказалась временно недоступна. День был долгим и утомительным, и снова начала болеть голова. Что еще хуже, когда я садилась в автобус, шаря в сумочке в поисках куда-то безнадежно засунутого билета, зазвонил мобильный. Я подумала, было это снова сам Эверетт, и уже приготовилась дать ему понять, что общаться не собираюсь, но это, естественно, оказалась мама. Она продиктовала список покупок, который я записала на ладони черной ручкой, надеясь, что чернила удастся отмыть. Сахар, молоко, замороженный горошек, картошка, лимонад, жирные сливки, чай в пакетиках. «У тебя голос, как из консервной банки. Почему?» «Я в автобусе, мама, только что вышла с работы». «Почему так поздно?» «Утром у меня болела голова, я плохо себя чувствовала и пришла на работу попозже». «Пришла попозже?» «Не хватило пары таблеток обезболивающего и немного выдержки?» «Тебе не достает стойкости. И ты неправильно питаешься. Слишком много сахара и жиров, вот в чем проблема». «Да, мама», — сказала я, — «знаю, что лучше согласиться. Давай я привезу все это завтра, тебе ведь не срочно». «Еще хотелось бы бутылочку белого вина, такого, как ты привозила на прошлой неделе. Мне очень понравилось». «Куплю завтра по пути с работы, хорошо? Выберу тебе что-нибудь в холодильнике в Коопе». «Тебе стоило бы быть чуть ответственнее. На кого ты будешь похожа, когда через пару недель часы переведут назад? Вообще станешь ни на что не годна». Я могла бы сказать ей, что встаю затемно еще с сентября, но что толку? Она все равно не стала бы слушать. «Сегодня тебе продукты не нужны?» «Нужны. Не могу дойти до кухни, колено что-то барахлит. Я не обедала и вообще ничего не ела и не пила со вчерашнего вечера. Ты же знаешь, когда я принимаю таблетки, мне нужно есть, иначе я сама не своя». Пить алкоголь вместе с таблетками ей тоже не полагалось, но, похоже, на данное правило она не обращала внимания. Я сказала, что приеду через час или около того, и она, наконец, положила трубку. Головная боль усиливалась, чему лишь способствовала усталость. Я нашарила в кармане пальто ангела, нащупала прекрасные крылья. Ведь не просто так все это происходит. Наверняка где-то у кого-то есть планы, в конечном счете все имеет некий смысл. Автобус подъехал к парковке, и я тяжело поднялась на ноги. Спина отчаянно ныла. Когда, наконец, доберусь домой, нужно будет принять ванну, добавив каплю эвкалиптового масла или еще чего-нибудь, что помогло бы унять боль. В полумраке виднелся одинокий серебристый силуэт моей машины. В тумане ярко светились оранжевые фонари. Люди боялись идти к своим автомобилям в темноте. Другая женщина на моем месте чувствовала бы себя беззащитной, подумала я. Но страха не было, только усталость. В машине было холодно и сыро, и она не желала заводиться. После двух или трех поворотов ключа двигатель наконец ожил, и я поехала в супермаркет за покупками для мамы.